Я оставался один на один внутри унылых руин и картины. Кто-то твердил, процесс необратим. Внутри фальшивых дом породил, что прилетают, как будто хайки, апперкот и прогиб. И кто-то твердил, бога нет, это миф. Но я буду молиться за лица, что льются в потоке. И пусть мое сердце нещадно искрится, наступит момент, пусть сорвется, и в небо взлетит бешеная птица. Я хули бесцельно пылиться. Посмотри за кулисы, тут люди, там лисы. Тут вроде бы братья, но маску сорвать, и передо мной стоят крысы. И видимо нига не наша книга, не наша лига. Себе говорил, а может быть фиг, там есть еще порох и прикупы, бешеный ритм. Ногой этот замок из лего, и топаю дальше по свету. Мучу свою дикую схему, рублю свою лютую секу. И время покажет, пальцем насажет, что истина есть, а что кажется. Кто хочет просто помочь, а кто хочет на тебе нажиться. Такая лажа, сын, вот вам выдох и вдох. Выдох и вдох. Значит, ставим варежки off. Я не сдох, я не сдох. Вот вам выдох и вдох. Выдох и вдох. И еще, еще, еще. Я не сдох, я не сдох. Это выдох и вдох. Выдох и вдох. Значит, ставим варежки off. Я не сдох, я не сдох. Это выдох и вдох. Выдох и вдох. И еще, еще, еще. Я не сдох, я не сдох. Бит моя кровь, рэп мое тело. Я дальше делаю дело. В мозгах снова каша, в груди раздирающий кашель. Но никто кроме нас не сможет вспахать эту дикую пашню. И мы пашем, и пашем, и пашем. Падаем, но и башем. И нашим, и нашим, и вашим. И тем, кто сказал, что мы делаем лажу, я средним пальцем зрение замажу и звук провода пропишу. Посмотри на меня, на колючий забор. Посмотри в глаза жизни в упор. Каждый строит свой Вавилон, и вот-вот рухнут колонны. Это бешеный мир, бешеный тир, что пытается нас опрокинуть, подготовить сырую могилу. Но сегодня я топаю мимо, ведь меня ждут места, где не было. Люди, дебри, новые темы. Собака, слюна из пасти, прости. Но караван двигает вот дальше. Вот вам выдох и вдох.